Глава 19. 6066 год эры Двух Великих. Все, что было святого и нерушимого для Тионы, в один момент перестало существовать. Она не помнила себя до того, как стала частью Ордена Дочерей Ночи, ткачихой, избранной. И пусть она призналась себе, Бону и Источнику Правды, что эта избранность ей была вовсе не нужна, но она всегда чувствовала связь с поколениями ткачих и знала, что есть в мире что-то вечное, непоколебимое и необходимое людям. Но когда она увидела тех, кого считала вторыми по значимости божествами после Двух Великих на коленях перед Безумным Богом, столпы ее веры рухнули. Бешеная, неконтролируемая ярость переполнила Тиону. Но что она могла поделать против древнейших созданий? «Отец?» Теперь голос зрячего звучал не так уверенно. Сестры тоже почувствовали его сомнения и, задрав головы, сложили ладони в молитвенном жесте. «О, великий прародитель сил! Мы несем часть твоей божественной искры. Мы — те, кого подарила тебе твоя любимая Тасмин. Мы — кровь от ее крови, сила от твоей силы». «Тасмин», — повторил зрячий. «Где она?» «Она давно взяла за руку твоего черного сына и покинула наш мир, отец». «Я много пропустил». «Мы все наверстаем. Теперь, когда ты с нами, не трать время на этих жалких созданий. Вместе мы сможем все». Зрячий задумался. «Это ваш?» — спросил он, наконец, махнув рогатой головой в сторону короля. «Пешка», — пренебрежительно ответила одна из сестер. «Он говорил, что я ему должен. Боги не терпят долгов». «Забудь о нем. Он все равно сегодня умрет. Но свою роль он сыграл». Зрячий повернулся к королю и вернул ему рот на место. «Тогда пусть скажет напоследок, что хотел. Говори». Король жадно облизнул губы и дотронулся до них пальцами, прежде чем заговорил со смесью злости и обиды. «Пешка, это я потратил десятилетия на то, чтобы вернуть тебя. Ради твоего воскрешения я прикидывался, воровал, убивал. Если бы не эта тварь...» Король указал на Леониду. «То ты бы уже 15 лет ходил по земле. Мы все сделали правильно. День, когда двое великих бессильны, и когда для них закрывается купол над смертными, был предсказан в свитках. Но это...» Он снова бросил на наемницу презрительный взгляд. «Все испортило и не дала завершить обряд. Однако я не сдался. Я ждал. Я убил брата, занял трон и окропил кровью ткачих твой гроб. Все сделал я. Опусти меня на пол и повинуйся, как было обещано». Из темноты теней послышался смех, похожий на волчий вой. Сестры ночи, успевшие встать рядом со зрячим, улюлюкали и глумились над королем. «Этот глупец все еще верит, что он до всего додумался сам», — послышался голос из-под вуали. «Но забывает, что именно мы явились ему и дали знания. Именно мы, отец, принесли ему свитки, указывающие, где ты, и объяснили, что делать. Только этот дурак не смог довести дела до конца. И нам снова пришлось ждать, пока планеты займут те же позиции, что и в день твоего убийства и заточения». «Это ложь! Мне никто не помогал!» — захлебывался яростным криком король. «И я требую, чтобы ты отменил мой черный плед и сделал так, чтобы я жил вечно». «Плед?» «Не слушай его, отец, а лучше убей. От него много шума». Тени сестер начали ластиться точно дымчатые коты к серым рукам бога. Самая сладкоголосая из них почти запела, выдвигаясь из темноты и прижимаясь к отцу. «О, великий прародитель сильнейших! Мы не можем больше ждать. Те, кто пленил тебя, сделали то же самое и с нами. И теперь, когда ты вновь обрел силу, даруй же свободу нам, твоим дочерям. Сними с нас проклятие, наложенное твоими сыновьями». Бог пристально посмотрел на прильнувшую к нему дочь. «Ты права. Божественные силы не созданы для того, чтобы быть тенями. Довольно прятаться». Он медленно приблизил ладонь к лицу дочери и, подцепив длинным когтем черную вуаль, скинул ее вместе с короной. Вечный спутник сестер, туман, волнами скользя по телу, рассеялся у ее ног. Дивной красоты сестра ночи откинула с плеч черные, как глубины неба, волосы, доходящие до пола, и просияла. Она раскинула руки, и на ее черном платье загорелись серебряные звезды. Чудесное преображение взволновало облако теней, в котором стояли две других сестры. «И нас! Освободи и нас!» — взмолились они. Зрячий опустился на колени. Его золотые светящиеся рога ударились об пол. Он протянул когтистые пальцы к вуалям, скрывающим лица сестер, и повторил движение, высвобождая их из плена. Золотые короны со звоном покатились по полу. Свободные и похожие друг на друга, как две капли воды, сестры, не веря своему счастью, принялись оглядывать себя, прикасаться к лицам и плечам. Красота прекрасных дев могла бы подарить им трон в любой из богатейших стран. Дивная, белая, точно светящаяся кожа, хрупкие, но сильные тела, большие выразительные глаза, четко очерченные скулы и аккуратный нос. Они выглядели так, будто их создали из ночного неба и падающих звезд. Сестры продолжали ликовать, глядя друг на друга с непередаваемым восторгом. На секунду в Тионе даже родилась надежда, что, получив желаемое, они сжалятся и отпустят выживших. Она взглянула на Бона, чтобы разделить с ним этот миг, потому что надежда — это все, что у них оставалось. «Расскажите, что я пропустил?» — зазвучал голос зрячего, прерывая восторги сестер. Все очарование прелестниц вмиг испарилось. Их лица исказились злобой. Голоса стали визгливо истеричными, а стройные тела потеряли грацию вечной молодости. «После того, как великие слили твою кровь, чтобы лишить тебя сил, и заперли в этой недостойной бога коробке, а сами провозгласили себя властителями мира, за нами началась охота». Они боялись, что мы придем мстить за тебя, и ударили первыми. Ужасным проклятием они приковали нас. Последнее слово одна из сестер произнесла с особой гордостью. Нас. К тронам. И заставили веками взращивать ткачих и ткать проклятые пледы, предупреждая жалких людишек о смерти и радости. Они всласть натешились над нами. «Но теперь мы вместе, отец. Пришел наш черед пожинать плоды. Давай поступим с ними так же, как они с нами. Лишим сил, запрем, уничтожим, чтобы в мире наступила, наконец, эра истинных богов». В стеклянном подвале повисла тишина, растворяя в себе слова сестры. Миру грозили изменения, к которым никто не был готов». «Вы забыли рассказать про кровавые подробности?» Неожиданно подала голос Вероника. Зрячий повернул голову в сторону наставницы Тионы и, махнув рукой, притянул ее ближе. «Говори!» «Не слушай ее, отец. Это всего лишь озлобленное видящее. Убей ее! Убей их всех! У нас теперь есть силы. Мы снова будем делать все, что захотим». «Пусть говорит», — повторил зрячий. «Прежде поставь меня на пол», — потребовала Вероника. Так безапелляционно указывать Богу, что делать, могла только хрустальная леди. Удивительно, но он ее послушал. Вероника встала перед божеством, гордо задрав голову. В ее глазах не было страха. «Я знаю, ты видишь меня насквозь и понимаешь, что я говорю правду». Зрячий кивнул в знак согласия. «Твои дочери не просто так оказались прикованными к тронам. Сотни лет назад Великий Черный и Великий Белый увидели, как три сестры, обладающие запредельными силами, сеют хаос среди людей. Они крутили людскими судьбами, потому что им было дано видеть, как начнется жизнь, что ей начертано и когда она закончится. Ради власти и богатств они убивали, перерезая нити жизни раньше положенного срока. Они губили невинных сотнями, невзирая на наследие своей матери. Тасмин не была ангелом, но и демоницей не была никогда». «Да что ты знаешь о ней, ничтожная смертная?» — закричала одна из сестер. Однако зрячий жестом приказал ей замолчать и продолжил с вниманием смотреть на Веронику. «Твои сыновья не могли вытерпеть такого беззакония. И хотя сестры были очень сильны и хитры, два великих изловили их и приковали к тронам в замке теней. В наказание за содеянное они заклеймили весь род Тасмин проклятием. С тех пор все, в ком течет кровь сестер ночи, обязаны становиться ткачихами, служить людям и всю жизнь приносить вести о радости и смерти, быть глашатаями воли великих. Сестры же больше не могли менять, резать, путать нити жизни смертных, не могли никому навредить. Но они нашли лазейку. Руками, погрязшими в крови, сотворили культ, который сделал все за них. Они плели свои паучьи сети десятилетиями, отыскивая пути, чтобы снять проклятие. Но ты не похож на безумца. Ты один из создателей мира, так не дай его разрушить. Не дай своим дочерям снова творить беззаконие». Зрячий молчал. Но эта тишина была хуже крика. Казалось, воздух вибрировал от напряжения. Вот-вот и стеклянный подвал вместе с замком разлетятся на кусочки. Тиона смотрела на Веронику с восхищением. К своему удивлению, новая информация об Ордене не поразила ее настолько, насколько могла. После всего произошедшего она, кажется, была готова уже ко всему. Но то, что сделала видящая, отважилась выступить перед Богом и сказать правду. Было поистине поразительно. Если кто-то сейчас и мог стать якорем, удерживающим девушку в реальности, то только та, что заменила ей мать, невзирая на всю ее ложь в прошлом. Вероника перехватила взгляд Тионы и приложила руку к ключицам, спрятанным под кожаными доспехами. Тиона невольно повторила ее жест и, наконец, поняла, что за вещь требовал от нее зрячий. «Мне здесь душно. Трудно думать. Вы все пойдете со мной, а потом я решу, что с вами делать». Голос Бога прозвучал подобно грому. Зрячий хлопнул в ладоши. Тиона, Вероника, Бон, Леонида, Вик, король и сестры очутились на незнакомом лугу, утопающем в свете звезд. Пленники, наконец, почувствовали твердую землю под ногами. Бон кинулся к Тионе. «Они, слава великим, ты цела!» Он не дал девушке сказать и слова и поцеловал ее. Но сейчас Тиона не могла думать только лишь о своих чувствах и о любви. Пока эта ночь не закончена, их жизни висят на волоске. Спасения им никто не обещал. Шахматные фигуры на доске выстроились в блестящую и самую трудную в ее жизни партию. Сейчас все зависело от того, насколько хорошо она сумеет воспользоваться преимуществом, которое у нее еще оставалось. Тиона отстранилась от принца и попросила: «Бон, что бы ни произошло, верь мне, обещаешь?» «О чем ты, Они?» «Скоро сам увидишь, но что бы ни случилось, знай, что я люблю тебя так сильно, как еще не любили на этой земле». Она встала на носочки и, пропуская меж пальцев его взъерошенные волосы, вложила в поцелуй всю нежность, на которую была способна, и которую, возможно, больше никогда уже не сможет подарить ему. Не успел Бо напомниться, как Теона опустила руки и, отступив на несколько шагов, окликнула зрячего.